Орсон Скотт Карт. Тот, кто ходит по пятам. Встречая свой 12-й день рождения, Рюбен Айвис решил, что этот год будет для него удачным. Его собака и его доктор не согласились с этим, но Рюбен не обратил внимания на их мнение. Мейнард со своими когтями и глазищами мог сидеть под кроватью сколько вздумается, а доктор, ну, он был одним из них, и Рюбен не испытывал к нему ничего, кроме презрения. Свое отношение он демонстрировал, являясь на прием ровно на 15 минут позже назначенного времени, хотя прекрасно понимал, что тем самым сбивает расписание доктора на весь оставшийся день. А едва доктор привыкал к его опозданиям и назначал другому посетителю прийти пораньше, Рюбен являлся вовремя. «Он просто так показывает, что ему на нас наплевать», — шепнул доктор сестре. «Вот скучище-то», — подумал Рюбен. А Мейнард со смущенным видом залез под кресло, больше напоминая овцу, чем овчарку. «Очень робкую овчарку», — подумал Рюбен. «Что тебя так развеселило?» — спросил доктор. Рюбен усмехнулся. «Вы... в этих бифокальных очках вы выглядите просто кошмарно». «Спасибо, Рюбен», — ответил доктор. «Сегодня в 9:37 мне исполнилось 12», — сообщил Рюбен. «С днем рождения тебя». «Вот черт! Как вам это удается?» «Удается что?» — спросил доктор с выражением безграничного терпения. «Быть искренним, правду вы говорите или нет? То есть не может быть, чтобы вы...» «Но я говорил совершенно искренне», — сказал доктор. Рюбен засмеялся. «Ну и каково ощущать себя 12-летним?» «Все эти годы меня обманывали», — ответил Рюбен. «Неужели?» — сказал доктор. Он выглядел чуть более заинтересованным, чем всегда. «Ох, доктор, да!» — воскликнул Рюбен. «Все строят против меня козни, повсюду меня преследуют, хотят до меня добраться. Защитите меня!» Доктор вздохнул и передвинул бумаги на столе. Рюбен упал на колени. «Значит, вы мне не поможете? Вы один из них! Теперь я это вижу! Мейнард, хоть ты меня спаси!» — закричал Рюбен и вцепился в пса, забившегося под кресло. Мейнард разозлился и укусил его. Рюбен посмотрел на следы зубов на своей руке. «И ты, Мейнард!» — пробормотал он. «Доктор, посмотрите! Даже Мейнард!» «Паранойя не повод для шуток, Рюбен», — заявил доктор. «Он думает, я шучу», — сказал Рюбен Мейнарду и горько рассмеялся. «Когда вокруг Земли летают вражеские корабли, и любой может оказаться предателем», — подумал доктор. «Паранойя — закономерное явление. Небо — враг. Окружающий мир — враг. Единственный способ избавиться от страха — оказаться в могиле. Но Рюбен не параноик». Рюбен стал жевать листья искусственного растения. «Быть сумасшедшим не так уж плохо», — проговорил доктор. «Только не нужно притворяться безумнее, чем ты есть. Как ты считаешь?» «Ух-ух-ух!» Рюбен снова уселся в кресло. «Нельзя проявлять негативные эмоции по отношению к человеку с нарушениями психики. Закон 7, параграф 3». «Я доктор», — напомнил доктор. «И если захочу, могу послать тебя к черту». «А вы хотите?» «Иди к черту», — ответил доктор. «Я был у него», — сообщил Рюбен загробным голосом. «И до сих пор не вернулся». «Каково ощущать себя 12-летним?» — задал новый вопрос доктор. «Этот год будет для меня удачным». Доктор непонимающе взглянул на него. «Что значит удачным?» «Удача — это когда тебе везет», — ответил Рюбен. «Когда ты добиваешься успеха. Другими словами, когда все идет, как тебе хочется». «И каким же образом, — спросил доктор, — свершится такое чудо?» Но Рюбен не отвечал. Оставшиеся полчаса он просто сидел и гладил Мейнарда. В конце концов доктор встал, открыл дверь и проговорил: «Время вышло. Оно было потрачено впустую. Увидимся на следующей неделе в 3:30. Если опоздаешь, я аннулирую твою карточку». «Если я опоздаю, — ответил Рюбен, — мы увидимся, когда я приду». Глядя, как Рюбен шагает к двери, доктор вздохнул. Рюбен улыбнулся. Он не считал визит успешным, если доктор, провожая его взглядом, не вздыхал. Мальчик спустился в метро, прокомпостировав на входе билет. Выходя в центре города, он показал контролеру свою красную карточку. Тот жизнерадостно улыбнулся и знаком велел проходить, но Рюбен заметил, что этот человек невольно отступил, а взгляд его полон страха. Рюбен не удивился. Большинство людей реагировали на него именно так. Ему это не нравилось, но, по крайней мере, он мог везде проходить бесплатно. Дополнительная льгота, предоставляемая людям с нарушениями психики. Он вошел в зал ожидания, где на больших экранах горело расписание поездов. Вокруг толпились люди. Рюбен остановился и опустил Мейнарда на пол. В поездах он всегда брал Мейнарда на руки, потому что вибрация заставляла пса нервничать, и он мог сделать лужу. «Народу сегодня больше, чем всегда», — сказал Рюбен Мейнарду. Пес фыркнул. «Народу всегда много», — подумал Рюбен. «Интересно, как все выглядело, когда людям разрешалось иметь собственные автомобили? Почему метро тогда не прогорало? Паршивый сервис. На сиденьях всегда налеплена жвачка. Никто бы никогда не ездил в метро, если бы без него можно было обойтись. Но без него нельзя обойтись». Рюбен закрыл глаза и досчитал до 200. Люди таращились на мальчика, но, заметив у него в руке красную карточку, отворачивались. Это противозаконно – таращиться на человека с нарушениями психики. Потом Рюбен открыл глаза. Первый, кого он увидел, был высокий мужчина в деловом костюме. Рюбен пошел было за ним, но потом вдруг понял, что этот человек смахивает на отца и остановился, как вкопанный. Нет, это не отец. И все же Рюбен передумал за ним идти. Он вспомнил, когда в последний раз виделся с отцом. Отец явился на его день рождения. Наверное, сегодня явится. Эта мысль огорчила Рюбена и даже вызвала смутное ощущение страха. Да, отец придет, а мамы нет. Рюбен сплюнул. Люди вокруг не возмутились. Это незаконно — возмущаться антиобщественными поступками человека с нарушениями психики. Рюбен закрыл глаза и снова принялся считать. Когда он открыл глаза, он увидел невысокого коренастого мужчину в дорогом костюме. Мужчине, похоже, было ужасно жарко, несмотря на кондиционеры, и Рюбен подумал, что забава может получиться неплохой. Спрятав красную карточку в карман, мальчик пошел за этим человеком. Первые несколько кварталов следовать за ним было нетрудно. Вокруг было много народу, и Рюбену удавалось идти незамеченным за коренастым мужчиной на расстоянии 10 футов. Рюбену ничего не стоило затеряться среди толпы взрослых. Только в такие моменты мальчик и радовался, что он еще ребенок. Но потом человек свернул в длинный, почти пустой переулок, где не было никого, кроме разгружающих автомобиль рабочих. Проходя мимо, человек помахал им рукой. Рабочие ответили тем же. Рюбен достал из кармана резиновый мячик и бросил вслед коренастому мужчине. «Давай, Мейнард», — сказал мальчик. «Отрабатывай свое собачье печенье». Мейнард бросился за мячиком, но обратно не принес, а наоборот, подтолкнул его носом еще дальше. «Принеси!» — закричал Рюбен. Однако пес знал свое дело. Он догнал мяч и снова его подтолкнул. «Неси сюда мячик, шапка-то беспородная!» — завопил Рюбен. Люди перестали работать и уставились на Рюбена, как тому показалось подозрительно. Один из рабочих посмотрел туда, где за поворотом улицы только что скрылся человек, которого преследовал Рюбен. Потом снова перевел взгляд на мальчика. «Почему ты не в школе, парень?» — спросил он. Рюбен вытащил из кармана красную карточку. «А, понятно», — смутился рабочий. «Эй, парень, извини меня, ладно?» «Да ничего», — ответил Рюбен. Мейнард поймал мяч в самом конце переулка. «Твой пес не слишком хорошо выполняет команду «апорт», да, парень?» Рабочий явно пытался шутить. Большинство людей стараются вести себя приветливо с теми, у кого нарушение психики. Не чувствуя ничего, кроме презрения, Рюбен потрусил за Мейнардом. Однако, добежав до угла и отобрав у пса мячик, он заметил, что рабочие все еще смотрят ему вслед. Может, что-то заподозрили? К тому же они, похоже, знают человека, за которым шел Рюбин. А, неважно. На улице, куда выходил переулок, было полным-полно народу, и нужного человека нигде не было видно. «Упустил», — подумал Рюбин и дал Мейнарду печенье. «Медленно шевелишься», — сказал он. Пес не обратил внимания на эти слова, жадностью поглощая печенье. «Ты не собака, ты свинья!» Мейнард перестал есть и сердито взглянул на мальчика. «Ладно, ладно, извини. Странный ты какой-то. Такой обидчивый». Мейнард проглотил последний кусок печенья и потрусил по улице. «Ты куда? Изображаешь героя? Хочешь найти его по запаху?» Мейнард остановился, лишь добежав до универмага Ауэрбаха. «Окей, страшилище, северная лайка, давай найдем кого-нибудь другого». Но Мейнард не двинулся с места, и тут из универмага вышел тот самый человек с маленькой коробкой в руке. Преследование возобновилось. Теперь Мейнард трусил впереди Рюбина. «Только давай не будем давить друг другу на психику», — сказал Рюбин, и снова Мейнард не обратил на него внимания, продолжая бежать, как ни в чем не бывало. Когда они добрались до парка Свободы, человек остановился, чтобы купить газету. Потом вошел в парк и уселся на скамейку под деревьями. Неподалеку мальчишки бросали пластмассовую летающую тарелку. Какая-то семья расположилась на пикник. Мужчина углубился в газету. Рюбин и Мейнард минут пять наблюдали за ним. Человек перевернул страницу. 1-0, сказал Рюбин. «Будем считать, что он выиграл. Пошли за кем-нибудь другим». И тут мужчина взглянул на часы, сложил газету и встал. Рюбин хотел было пойти за ним, но лежать на траве было так удобно, а мужчина казался таким скучным. Гораздо интереснее было наблюдать, как мальчишки перекидываются летающей тарелкой. Потом взгляд Рюбина скользнул по скамье. Человек забыл коробку, купленную у Ауэрбаха. Вот болван. «Эй, Мейнард!» Рюбин погладил пса. «Пошли за тем придурком. Он оставил на скамье свою коробку». Тут к скамье подошла женщина с пуделем и присела отдохнуть. Пудель оказался сучкой, причем в течке. Мейнард моментально это учуял, вскочил и потрусил к собачонке, которая, казалось, наблюдала за его приближением с пренебрежительной усмешкой. Мейнард не обратил на это внимания, как будто ему и в голову не приходило, что среди собак тоже могут встречаться снобы. Но вскоре собачка позабыла про свой снобизм, залаяла и бросилась к хозяйке в поисках защиты. Мейнард радостно и неотступно следовал за ней по пятам. Собачонка попыталась скрыться, но ей помешал поводок. Когда Мейнард приблизился, пуделиха бросилась на утек, вырвав поводок из руки хозяйки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Гертруда!» — закричала женщина. Гертруда быстро удирала. Мейнард следовал за ней обычной своей неторопливой с виду труссой и все-таки быстро ее нагонял. Собачка повернула обратно к скамье, но Мейнард преградил ей путь. «Гертруда, ко мне!» — вопила женщина. «Чей это пес? Отстань от Гертруды, паршивец!» Рюбин откровенно веселился, наблюдая за происходящим. Но когда женщина обозвала его пса паршивцем, мальчик пришел в ярость. «Кого вы назвали паршивцем?» — спросил он. «Это твой зверь!» «Ага, я его кормлю», — ответил Рюбин. «Убери его от моей собаки!» — потребовала женщина. «Эй, Мейнард, ко мне!» — окликнул Рюбин пса, но тот даже не оглянулся. «Давай, Мейнард! Не то подцепишь какую-нибудь болезнь!» Женщина чуть не задохнулась от злости. Но Мейнард, которому надоела погоня, он не привык просить дважды, потрусил назад. Гертруда, совершенно вымотанная, бросилась к женщине. Та наклонилась и поймала поводок. «Гертруда, бедняжка моя!» — запричитала она. «Этот большой мерзкий пес тебя напугал, да?» «Ох, Мейнард, утю-тю-сю-сю!» — передразнивая ее, запричитал Рюбин. «Эта маленькая дрянь от тебя убежала!» Мейнард, всем своим видом выражая отвращение, потрусил прочь, но Рюбин уже добился своего. Женщина его услышала. «Что ты себе позволяешь?» — взорвалась она. «Гуляешь в общественном парке с псом без поводка. Тебя нужно арестовать!» Рюбин достал из кармана красную карточку. Ему нравилось наблюдать, как при виде нее люди сразу делаются добрыми и чуткими. Так случилось и на сей раз. Увидев карточку, женщина тут же стала доброй и чуткой. «Прости, пожалуйста», — сказала она сладким, хотя и несколько натянутым голосом. «Надеюсь, моя собачка тебе не помешала». И она ушла. Был ли в ее словах сарказм? Она говорила слишком уж пылко, и все равно она была ноль. Пустое место. «И все равно она пустое место», — сказал Рюбин Мейнарду. Тут он вспомнил о коробке, которую оставил мужчина, и решил проверить, что тот купил. Но коробки на скамейке больше не было. Рюбин попытался припомнить, проходил ли кто-нибудь мимо, пока они разбирались с собаками. Нет, никто не проходил. Значит, коробку взяла женщина. «Ловко», — подумал Рюбин. «Ловко», — сказал он Мейнарду. «Леди оказалась воровкой». Однако что-то тут не сходилось. Что лежало в коробке? И когда женщина ее взяла? И зачем, если уж на то пошло, мужчина ее оставил? Зачем? Наверное, случайное стечение обстоятельств. Когда он вернулся домой, его уже ждал отец. «Рюбин, мальчик мой!» — жизнерадостно воскликнул он. «С днем рождения, милый! Рад тебя видеть!» «Привет, папа», — ответил Рюбин, открывая банку с собачьим кормом для Мейнарда. «Давно не виделись», — продолжал отец. Рюбин выложил собачий корм в миску. Мейнард, чавкая, принялся за еду. «Разве давно?» — спросил Рюбин. «Я был очень занят». «Я был очень занят», — проговорил отец, и только тут до него дошло, что Рюбин только что произнес эти слова. Отец рассмеялся. «Мама просила передать, что любит тебя». «Очень мило с ее стороны». «А я принес тебе подарок», — сообщил отец, протягивая Рюбину сверток в красивой бумаге. «Спасибо». «Возьми», — сказал отец. Рюбин взял сверток. «Разве ты не собираешься его развернуть?» «А ты хочешь, чтобы я это сделал?» Терпение отца лопнуло. Его терпения никогда не хватало больше, чем на 5 минут. «Да хоть спусти его в туалет, мне-то что?» Рюбин развернул сверток, в нем оказались часы. Очень дорогие. Из тех, что сообщают время, дату, погоду и делают расчеты до 12-го знака после запятой, к тому же в них было встроено коротковолновое радио. 329,95 плюс налог», — сказал Рюбин. «Или тебе сделали скидку?» Отец явно разозлился. «Конечно, я получил скидку, Рюбин. Я же владелец магазина». «А-а», — Рюбин надел часы. «Ты знаешь, что 2 плюс 2 — 4?» «Да, знаю». «И часы тоже знают. Очень умные часы. Спасибо». Рюбин налил в другую миску воды и поставил ее перед Мейнардом. Пес принялся лакать, брызгая на пол. Отец Рюбина сел на кушетку. «Хорошо тут у вас», — сказал он. «Да», — ответил Рюбин. «Правительство каждые 3 года выделяет нам новую мебель. Это заставляет человека с нарушениями психики чувствовать, что... ну, что он не такой уж псих. Конечно, некоторым просто некуда девать новую мебель, но им все равно ее выдают. А другие, наоборот, ломают ее, и тогда им выдают мебель чаще. Ну, я нормальный человек с нарушениями психики, и поэтому получаю новую мебель, когда положено». «Рад, что о тебе хорошо заботятся», — неискренне сказал отец. «Не сомневаюсь. Так совесть тебя меньше мучит, правда?» «Рюбин, ну зачем ты так?» «Мама по мне скучает?» — спросил Рюбин. «Или забыла своего маленького мальчика?» «Не забыла». «Почему бы тебе не сообщить ей, что меня зовут Рюбин? Может, ей это кое-что напомнит? Мне 12, я уже большой мальчик с блестящими глазами и взъерошенными, но симпатичными светлыми волосами. Красивый мальчик, она может мной гордиться». Лицо отца стало тоскливым. «Может, спустим на тормозах, а?» Ты можешь это сделать хотя бы один день в году? Папочка, это единственный день в году, когда я могу не жать на тормоза. Ну, надеюсь, ты хорошо оттянулся. Лучше не бывает. Отец сердито зашагал между окном и диваном. «Ты не сумасшедший», — заявил он. «Ты не сумасшедший, мистер гениальный ребенок. Ты просто воображаешь, что слишком хорош для этого мира. Спустись хотя бы на несколько минут с высоты своего IQ, Рюбен. Может, у настоящих людей есть то, чего нет у тебя?» «Я люблю тебя, папочка», — улыбнулся Рюбен. Отец изо всех сил старался промолчать, точно зная, что будет, если он все же ответит. В конце концов, привычка победила, и он сказал: «Я тоже люблю тебя, Рюбен». Рюбен расхохотался. Он смеялся и смеялся, сперва катаясь по кушетке, а потом по полу. Когда, наконец, он замолчал, отца уже не было в комнате, а Мейнард скреб лапой дверцу холодильника. Некоторое время Рюбен лежал на полу, глядя в потолок. Потом лег в постель. Несколько безумных мгновений ему хотелось плакать. Но он уже столько лет не проливал слез, что не стоило начинать сейчас. Ему приснилась мать. Проснулся он от того, что Мейнард облизывал ему лицо. Рюбен преследовал невысокого коренастого мужчину целую неделю, а потом еще одну. Тот жил словно по расписанию. Всегда по понедельникам приходил в парк, где оставлял коробку от Авербаха, а женщина с собачкой как бы случайно проходила мимо и забирала ее. Причем Рюбену ни разу не удавалось заметить, как она это делает. По вторникам человек ездил в аэропорт, где оставлял в камере хранения портфель. Рюбен добирался до аэропорта на метро. По средам коренастый мужчина заходил на почту и, забрав письмо из личной ячейки, вскрывал его на ходу. Внутри оказывался второй конверт, который он как бы случайно ронял мимо почтового ящика. Спустя несколько мгновений появлялся другой человек, подбирал конверт и уходил прочь. Каждый раз Рюбен шел за этим вторым и видел, как, отойдя подальше, тот вскрывает конверт, бросает скомканное непрочитанное письмо в урну, а конверт оставляет себе. «Странно», — думал Рюбен. По четвергам коренастый снова шел в парк, где на этот раз первой появлялась женщина и оставляла пустую коробку из-под собачьего печенья. Мужчина подбирал коробку и бросал в мусорный бак. По пятницам он по 3 часа смотрел в кинотеатре порнофильмы. За это время в зал входили и выходили множество людей, и у Рюбена не было возможности выяснить, подсаживался ли кто-нибудь к его подопечному. Спустя 2 недели Рюбен не знал, что и подумать. Скорее всего, невысокий коренастый мужчина был кем-то вроде курьера. И, скорее всего, доставлял секретные сообщения, но от кого они приходили и кому предназначались? Воображение рисовало Рюбену самые разные картины. Может, так связываются друг с другом члены преступной шайки? Однако мужчина не походил на преступника. Да, Рюбен понимал, что внешность ничего не значит, и все же ему не верилось в такое объяснение. А может, тут замешаны правительственные дела? Это казалось куда более подходящим вариантом. Правительственные служащие всегда тупо следуют однажды заведенному порядку. Именно так и поступал загадочный человек. Но зачем правительственному служащему действовать тайно? Рюбену казалось, что правительство тратит массу времени, скрывая всякое разное от людей, но зачем ему скрывать что-то от самого себя? Оставалось самое безумное предположение. Этот человек — шпион. Каждому известно, на кого может работать шпион. Враг был всего один. С рождения Рюбена над землей кружили космические корабли, тень, нависшая над всем человечеством. Чтобы напасть, врагу недоставало лишь союзника на земле. Но кто стал бы знаться с врагом? Какая предателю выгода, если нашу планету поработят, как уже поработили многие другие? «Неважно, кто именно на такое решился», — подумал Рюбен. То, что он видел, не могло иметь другого объяснения. В следующую среду, идя за своим подопечным, мальчик получил шанс, которого так долго ждал. Очевидно, трюк с письмом имел следующую цель. Если бы кто-нибудь случайно нашел письмо, он просто бросил бы конверт в почтовый ящик, не догадываясь, что внутри что-то важное. Поэтому, когда невысокий коренастый мужчина уронил письмо, Рюбен схватил добычу раньше, чем ее успел взять тот, кому она предназначалась. Он внимательно рассмотрел конверт и бросил в щель почтового ящика. Уходя, мальчик увидел человека, который должен был подобрать письмо. Увидев, что конверта нет, субъект тут же ушел. «Они ничего не заподозрят», — подумал Рюбен. Вернувшись вечером домой, Рюбен записал адрес, который был на конверте. «Билл, 14С73, Enterprise, Юта, 842033, мистер Хайрам Вейнскотт, 14 08 S22 00, Е, Солт-Лейк-Сити, Юта, 84-12-36». Вот и все. Вперемешку и адрес отправителя, и адрес получателя. Рюбен решил, что это код. Он сел, выписал алфавит и попытался всеми разумными способами связать цифры на конверте с буквами алфавита, а буквы на конверте с цифрами. Однако все его усилия окончились ничем. Он так и уснул, сидя за столом. Проснувшись и взглянув на плоды своих вечерних трудов, Рюбен решил, что все его подозрения — сплошная глупость. Письмо ровным счетом ничего не значит. Просто тот человек — чудак, и у него странные привычки. Он все время роняет письма, вечно забывает в парке коробку от Ауэрбаха, а портфель оставляет в камере хранения просто ради забавы. А еще обожает непристойные фильмы. Но все это ровным счетом ничего не значит. Потом Рюбен снова посмотрел на адрес и внезапно понял, как все просто. Адрес настоящий, в нем указано, кому адресовано письмо. Зато обратный адрес написан просто для отвода глаз. Рюбен растолкал заворчавшего Мейнарда, который рассердился, что его так рано вытаскивают из дома, и доехал сначала до 13-й Южной улицы, а потом до 21-й Восточной. Выйдя, он оказался на углу 14-й и 22-й улиц. Нет, это не 14-08. Еще одна теория рухнула. Расстроенный Рюбен спустился в метро и поехал обратно. И в тот миг, когда он выходил из подземки, до него дошло, что означает адрес. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Тот, кто ходит по пятам». Продолжение. Он отправился в библиотеку, взял карту штата Юта и нашел «Энтерпрайз» в юго-западном углу штата. В 14 милях к северу и 7 милях к западу от города «Энтерпрайз» штат Юта не было ничего, кроме диких гор. Это место лежало в стороне от дорог, городов и даже мелких селений. Если число 14 означает день, цифра 8 означает месяц, а 22:00 время, это случится через 3 дня в 10 вечера. В такой час уже темнеет, и когда в 14 милях к северу и 7 милях к западу от «Энтерпрайза» в штате Юта что-то произойдет, ни одна живая душа этого не увидит. Что же там должно случиться? Чья-то встреча? Парашютный десант? Передача важного сообщения? Какая разница? Коренастый человек доставил письмо, но тот, кому предназначалось послание, его не получил. Состоится ли теперь встреча или парашютный десант, или передача сообщения? Они наверняка подстраховались на такой случай, и все произойдет точно по расписанию. «Я должен что-то предпринять», — подумал Рюбин. Ему и в голову не пришло, что все это не его дело. Может, он и презирает всех своих знакомых, но враг есть враг. Рюбин направился прямиком в приемную доктора. Было не его время, но доктор его принял. Рюбин рассказал обо всем, чем занимался за две последние недели. О невысоком коренастом человеке, о письмах и, наконец, о расшифрованном адресе и о своих догадках. По мере того, как он рассказывал, доктор все больше подавался вперед. «Думаю, сегодня знаменательный день», — сказал он. «Конечно!» — воскликнул Рюбин. «Мы должны сообщить обо всем властям! То есть вы должны сообщить, потому что мне-то они не поверят!» «А почему ты считаешь, что тебе они не поверят?» — Рюбин спросил доктор. «Потому что у меня нарушение психики. Они просто сообщат вам о моей очередной безумной выходке». «А почему, как ты думаешь, они так поступят?» «Потому», — ответил Рюбин, — «что такое вполне мог придумать какой-нибудь параноик или шизофреник. Вы знаете, что я не параноик и не шизофреник, а они этого не знают». Доктор был явно очень доволен собой. «Ты ощущаешь свою беспомощность и хочешь заручиться поддержкой авторитетного человека?» Рюбин посмотрел на доктора, склонив голову к плечу. «Да, док, именно так». «И давно у тебя появилось ощущение беспомощности? Или это началось совсем недавно?» Рюбин встал. «Пошли, Мейнард, доктор занятой человек». «Вовсе я не занятой», — доктор тоже встал. «У меня сколько угодно времени для разговора». «Зато у меня дел по горло», — заявил Рюбин. Доктор вздохнул, однако сейчас это не доставило Рюбину удовольствия. Он мог бы сразу догадаться, что доктор отнесется к его рассказу просто как к еще одному симптому болезни. Поэтому Рюбин отправился к единственному человеку, к которому мог обратиться. Офис отца находился в старом здании горнодобывающей компании в самом центре города. Нажимая кнопку лифта, Рюбин почувствовал, как у него похолодели руки. Когда лифт рывком остановился на 16 этаже, колени мальчика дрожали, ему было трудно дышать. Он бывал в офисе отца всего один раз, 5 лет назад, еще до того, как... Секретарь заявил, что отца нет на месте. «Не морочьте мне голову», — нетерпеливо сказал Рюбин. «Он всегда здесь. Передайте, что его маленький мальчик хочет его видеть». Бросив на Рюбина сердитый взгляд, секретарь встал и сделал охраннику знак подойти. Охранник покинул свое место у входа и присел на край покинутого стола. Через несколько минут секретарь вернулся и прошептал что-то охраннику на ухо. «Все в порядке, сынок», — сказал охранник. «Пошли со мной». Коридор, по которому они шли, был устлан ворсистым ковром, стены его были облицованы настоящим деревом. В конце коридора они свернули направо и, наконец, добрались до офиса отца. Охранник открыл дверь и пропустил Рюбина. «Привет, Рюбин». Отец как-то странно на него посмотрел. «Привет, папа», — ответил Рюбин, удивляясь, что ему пришло в голову обратиться за помощью к этому человеку. «Что я могу для тебя сделать?» — спросил отец. «Мне нужна твоя помощь», — ответил Рюбин. Мейнард принялся царапать лапами пол перед настоящим деревянным письменным столом отца. Мальчик нагнулся и поднял пса на руки. «Извини». «Ничего страшного. Садись и рассказывай». И тогда Рюбин рассказал о невысоком коренастом человеке, о письмах, конверте и пустынных горах к северо-западу от Энтерпрайза. Слушая, отец то и дело кивал. «Ты обращался в полицию?» — спросил он. «Нет. Я же человек с нарушениями психики, помнишь? Нужно, чтобы ты поговорил с ними». Отец кивнул, и Рюбин почувствовал облегчение, пока не услышал следующие слова. «У тебя есть еще какие-нибудь доказательства?» «Разве тех, что я привел, недостаточно?» — спросил Рюбин. «Ну, это выглядит не слишком убедительно. Может, кто-то просто написал на конверте неправильный адрес?» «Но ведь все сходится!» — чувствуя пустоту в груди, возразил Рюбин. «А как насчет поступков того субъекта?» Люди частенько совершают странные поступки, сказал отец. Ты рассказывал эту историю доктору? Рюбен молча смотрел на отца, замечая, как тщательно тот обдумывает каждое слово, как нервно вертит в руках телефонную трубку. Мальчик понял, что отец не верит ему, боится его и хочет, чтобы здесь оказался врач. «Доктор?» – переспросил Рюбен. «Конечно. Давай, отец, позвони ему. Уверен, он тебя успокоит. Скажет, что воспринимает все случившееся как признак пробуждающегося у твоего маленького мальчика гражданского сознания. Посоветует радоваться тому, что я теперь пытаюсь поладить с отцом и добиться расположения людей, совершая героические, пусть и воображаемые дела». Рюбен встал и направился к двери. «Пошли, Мейнард, хватит лизать ковер». Когда Рюбен вышел на улицу, на него нахлынули злость и горечь. «Ну зачем он суетится? Ему все равно ни в жизнь не поверят. Они все хотят одного — справиться с ним, словно он эпидемия или лесной пожар. Даже мать, и даже когда он был совсем маленьким». Думая о матери, Рюбен всегда вспоминал, как та пыталась разговаривать с ним, отвечать на его вопросы, но сама боялась, боялась, как отец, как доктор, как все люди на улице. Он достал свою красную карточку, и все начали расступаться, пропуская его. Даже большие деревья на Мейн-стрит, казалось, отшатывались в ужасе. Мейнард остановился и задрал лапу на одно из деревьев. «Хорошая мысль», — сказал Рюбен. «Пусть они все подохнут. Пусть враг высадится и всех их покорит. Они того заслуживают». Расправляясь с сэндвичем в ресторанчике на станции метро, мальчик пытался представить, каким будет вражеское вторжение. Он представил, как белокурый гигант тащит куда-то отца, закованного в кандалы, и зрелище получилось неплохое. Однако, если то же самое случится с матерью... Рюбен положил сэндвич, встал с кресла и вышел, показав красную карточку кассирше, которая улыбнулась ему, хотя в ее глазах был страх. Он доехал до Мюррея и пересел на поезд, идущий до Хлопкового каньона. Вагон был битком набит глазеющими на достопримечательности туристами и пенсионерами, которые ехали в свои загородные дома. Рюбен вышел на седьмой остановке и по извилистой асфальтовой дорожке зашагал к большому дому, прильнувшему к склону каньона под сенью огромных сосен. Такой деревянный дом мог принадлежать лишь мультимиллионеру. Рюбен усмехнулся при мысли о том, как богат его отец. Подойдя к двери, он остановился, не дотрагиваясь до дверной ручки. Наверняка его уже ожидают. И наверняка прикосновение к ручке включит сигнал тревоги. Он помнил, как тут все устроено. Он опустился на колени на дверной коврик, чтобы камера смогла поймать не лицо его, а только макушку, словно здесь совсем маленький мальчик. Потом локтем нажал на дверной колокольчик. Женский голос спросил: «Кто там?» «Из бакалейной лавки», — ответил Рюбен. «Сегодня?» Женщина помолчала. «Сегодня четверг. По четвергам нет поставок». «Меня послали, вот я и пришел», — сказал Рюбен. «Хорошо». Женщина со вздохом открыла дверь. Не вставая с колен, Рюбен протиснулся внутрь и, лишь одолев порог, поднялся. Из кухонного интеркома донеслось: «Пожалуйста, просто оставь все на столе». На кухню он, конечно же, не пошел. Взбежал по лестнице в гостиную, потом миновал короткий коридор и приблизился к приоткрытой двери. Внутри кто-то стучал на машинке. Рюбен подошел к двери, толкнул ее, и там... Да, там за пишущей машинкой сидела его мать. Она склонилась над работой, ее темные волосы падали на клавиши. Рюбен часто заставал ее за этим занятием, когда еще жил здесь. Потом она почувствовала чье-то присутствие и подняла взгляд. Она была красивая, с мягкими чертами лица, большими глазами и белым шрамом на левой щеке. Мгновение мать просто смотрела на него. Потом в ее глазах одновременно вспыхнули узнавание и страх. «Рюбен?» – прошептала она. «Мама?» Он шагнул в комнату. Она встала и отступила к окну. «Подожди», – сказал Рюбен. «Не подходи», – ответила она. «Мама, выслушай меня. Ты не должен был сюда приходить. Ее голос сорвался от страха. У тебя отберут карточку и отправят в плохое заведение. Не отправят, если ты выслушаешь меня. Если ты мне поможешь. Ее лицо побелело, как мел. Она покачала головой, притронувшись к шраму на щеке. «Мама, мне очень жаль», — продолжал Рюбен. «Пожалуйста, поверь мне. Пожалуйста, доверься мне. Уходи». По ее щекам потекли слезы. «Мама, я люблю тебя». Рюбен протянул к ней руки. «Видишь, у меня с собой ничего нет. Обещаю, я тебе ничего не сделаю». «Нет». «Мама, ты должна выслушать меня!» Она закрыла глаза и с отчаянием прошептала. «Я слушаю». И в третий раз за сегодняшний день Рюбен рассказал историю о невысоком коренастом человеке и конверте. Рассказал и о том, что уже разговаривал с доктором и отцом. «Ты мне веришь?» — спросил он. Она открыла глаза и посмотрела на него. «Это правда?» «Каждое слово!» Рюбину хотелось кричать, но он сдерживался и почти шептал. «Я ничего не придумал!» «Даже не знаю», — сказала мать. «Не знаю, верить тебе или нет». У Рюбина упало сердце. На этот раз боль и тяжесть в груди были невыносимы, и он заплакал. «Ну, ты просто поверь», — сказал он. Или точнее, попытался сказать, потому что с губ не сорвалось ни звука. Она сделала шаг к нему и остановилась, пораженная зрелищем, которого никто не видел вот уже 5 лет. По щекам Рюбина текли слезы. «Покажи», — сказала она. «Сейчас я пойду с тобой, и ты мне это покажешь». Рюбин кивнул, рухнул на колени и зарыдал, повторяя снова и снова. «Ты должна мне верить!» Наконец рыдания стихли. Голова у Рюбина кружилась, горло соднило, и вдруг он понял, что его обнимают руки матери. Внезапно устыдившись, он встал и шагнул в сторону. Посмотрев ей в глаза, он понял, что хотя в них светится любовь, неожиданное резкое движение испугало ее. «Сколько сейчас времени?» — спросил он. 2:15. «Еще не поздно. Пойдем, и я все тебе покажу». Они вместе доехали до парка и спустя полчаса уже оказались там, где Рюбин обычно поджидал женщину. «Давай бросать палку Мейнарду. Это выглядит естественно. Просто сделай вид, что ты моя...» Она кивнула. «Хорошо». Через 10 минут появилась женщина с пуделем. Мейнард бросил на собачку тоскующий взгляд, но продолжал играть с палкой. Рюбин велел матери, чтобы та смотрела на женщину только украдкой. Уголком глаза он заметил, как хозяйка Гертруда дала своей собачке печенье, потрясла коробкой и бросила ее рядом со скамьей. Точно так же, как делала 2 последние недели. Потом женщина встала и ушла. Рюбин опустился перед Мейнардом на колени. «Давай, Мейнард», — сказал он. «Заработай печенье, принеси коробку». Рюбин встал и швырнул палку в сторону скамьи. Мейнард бросился за палкой, но, оказавшись рядом с коробкой, принюхался, задрал лапу на скамью, подхватил коробку и побежал обратно. «Плохой пес!» — громко сказал Рюбин, но Мейнард понял, что на самом деле его похвалили, и терпеливо дождался печенья, которое мальчик потихоньку ему и бросил. Взяв коробку, Рюбин сказал матери: «Порядок. Пошли. Медленно, непринужденно, на тот случай, если за нами наблюдают. Не оглядываясь, они вышли из парка и сели на поезд, идущий в Магнум. На первой же остановке Рюбен сказал, что здесь им надо выйти. Так они и сделали, и пересели на поезд, идущий до Кирнса. После еще нескольких пересадок они поехали в деловую часть города, и только тогда Рюбен взглянул на коробку, которую держал в руках. «Что означает эта коробка?» — спросила мать. «Не знаю», — пожал плечами Рюбен. «Раньше я никогда их не поднимал. Просто видел, как женщина оставляет очередную, а тот тип поднимает и выбрасывает коробку в мусор». Его вдруг охватил леденящий страх, что в коробке ничего не окажется. И тогда мать решит, что он все выдумал и что он на самом деле сумасшедший. И расскажет об этом доктору. А доктор, узнав, что Рюбен нарушил правила и явился к матери, отнимет у него карточку и отправит в больницу, где он вскоре умрет. Рюбен заглянул в коробку и увидел внутри нечто завернутое в фольгу. В фольге оказались три микрофиши. Конечно, они были слишком маленькие, чтобы их прочесть, но при виде них мать побелела. «Значит, и впрямь что-то затевается», — сказала она. Так она не верила ему. «Рюбен, Рюбен», — продолжала она с улыбкой, — «я так надеялась, что мы отправились в парк не зря». Его охватило странное чувство. Улыбка матери была такой теплой, что лицо мальчика полыхнуло пульсирующим жаром. Она надеялась, что они что-то обнаружат. «Возьми их», — сказал он. «Положи в свой кошелек. Мы пойдем в федеральное здание, в офис ФБР». «Хорошо». Она положила микрофиши в кошелек. «Ты видела, как женщина оставила коробку», — сказал он. «Видела, как все произошло?» «Конечно. Я все видела. И теперь, когда у нас есть это...» Она похлопала по сумочке. «Я уверена, что 14-го кто-то явится в «Энтерпрайз». «Хорошо бы», — ответил Рюбен. «Дело-то серьезное». Дальше они ехали в молчании. Но когда вышли на станцию и зашагали к федеральному зданию, Рюбен, не раздумывая, взял мать за руку. ФБР поверили Рюбену и его матери. Или, точнее, поверили микрофишам. Рюбен пробыл в федеральном здании несколько часов, объясняя, как, что, когда и где. А агент ФБР уважительно выслушал его умозаключение насчет конверта. «Спасибо, парень», — сказал агент, когда мальчик закончил. «Теперь мы сами этим займемся». Итак, Рюбен с матерью ушли. Он проводил ее до двери дома в каньоне, и она пригласила его заходить. «Но потом я буду возвращаться к себе», — ответил он и повернулся, чтобы уйти, но потом кое о чем вспомнил. «Мама?» «Да». «Отцу вовсе не обязательно, я ему не скажу». И с этими словами она закрыла за собой дверь. Рюбен и Мейнард отправились домой. Этой ночью Рюбен спал плохо. Ему снилось, как отец избивает мать, хотя он никогда не видел ничего подобного. А потом ему приснилась женщина в парке с собачкой по кличке Гертруда. Он следил за женщиной, но, как всегда случалось и наяву, не заметил, когда она взяла коробку от Ауэрбаха. Стоило ему на мгновение отвести взгляд, как коробка исчезла. Он проснулся, чувствуя себя ужасно грязным. Очистил зубы, но отвратительный вкус во рту не исчез. Рюбен пошел туда, где обычно подкарауливал коренастого невысокого мужчину, и стал ждать. Теперь, когда этим делом занималась ФБР, в слежке уже не было нужды, но ему просто нечем было заняться. Однако мужчина не явился. Рюбен прождал весь день и в конце концов явился к кинотеатру, куда обычно ходил его подопечный. Очередной порнофильм закончился, но среди людей, покидавших кинотеатр, невысокого коренастого мужчины не было. Почему сегодня тот нарушил свое обычное расписание? Наступил уикенд, и Рюбен решил походить за кем-нибудь другим. В субботу он сопровождал проститутку до невадской границы. Паспорта у него не было, поэтому пришлось сесть на поезд и вернуться в Солт-Лейк-Сити. В воскресенье он шел по второй южной за пьяницей и под конец пустил в ход свою красную карточку, чтобы купить ему бутылку спиртного. Пьяница поблагодарил и предложил выпить вместе. Рюбен отказался, но Мейнард немного полакал. Потом они с Мейнардом вернулись домой и смотрели по телевизору про убийство и счастливые семьи. Воскресенье пришлось на 22 октября, и, ложась спать, Рюбен понял, что бы враги ни готовили к северо-западу от «Энтерпрайза», этого не случилось. На следующий день невысокий коренастый мужчина снова действовал по своему обычному расписанию. Коробка от Ауэрбаха, скамья в парке, женщина с собачкой. Поскольку все уже закончилось, Рюбин позволил Мейнарду побегать за пуделем. Женщину это ужасно разозлило, а Рюбин рассмеялся. Собаки с лаем носились по берегу пруда, утки торопливо уплывали прочь. «Позови своего пса», — попросила женщина. «Пожалуйста, у Гертруды будет расстройство желудка». Она осторожно подбирала слова, помня о красной карточке Рюбина. Но мальчик не обратил на нее внимания, он не сводил глаз со скамейки. И снова коробка от Ауэрбаха исчезла, хотя он был совершенно уверен, что женщина к ней не прикасалась. Гертруда подбежала к хозяйке, еле сдерживающей ярость, и женщина подхватила собачку на руки. Мейнард скакал вокруг, пытаясь достать Гертруду, но потерпел неудачу и только запачкал грязными лапами юбку женщины. Рюбин засмеялся. Женщина пнула Мейнарда. Рюбин перестал смеяться. Это был неосторожный поступок со стороны хозяйки Гертруды. Мейнард отличался скверным нравом и всегда кусал пинающие ноги. Пес зарычал на женщину, топнул и снова, и на этот раз Мейнард укусил ее за ногу. Однако женщина не завизжала, как того ожидал Рюбин. Она просто стряхнула Мейнарда с ноги, отбросив пса в сторону, сердито глянула на Рюбина и ушла со своей Гертрудой на руках. Мейнард, не двигаясь, лежал на земле. Рюбин подошел и спросил: «Эй, Мейнард, у тебя что, приступ старческой слабости?» Но Мейнард не отреагировал на насмешку. Он был мертв. Когда Рюбин окончательно в этом убедился, он поднял мертвого пса на руки и пошел домой. Дома он положил тело Мейнарда на ковер. Крови не было. Не было никаких ушибов или переломов. Мейнард просто укусил женщину и умер. Рюбин позвонил в ФБР. Тот, кто взял трубку, велел ему привести собаку, и мальчику показалось, что голос у сотрудника порядком обеспокоенный. «Что случилось?» — едва явившись, спросил Рюбин агента ФБР. Агент, взглянув на труп Мейнарда, одновременно задал тот же самый вопрос. «Что случилось?» «Леди в парке», — ответил Рюбин. «Он ее укусил». «И?» «И умер». «Что она такое сделала?» «Он просто укусил ее, понимаете?» — слегка раздраженно повторил Рюбин, хотя и знал, как опасно здесь проявлять свои эмоции. «И умер». «Это трофей человека в полосатом костюме», — сказал Рюбин, рассеянно поглаживая собачью шерсть. «Послушай, парень, все, что ты до сих пор нам говорил, оказалось правдой, но у тебя ведь нарушение психики, верно? Ты страдаешь галлюцинациями?» Рюбин сердито посмотрел на него. «Никогда в жизни ими не страдал!» «Эй, парень, я просто обязан был уточнить». «А что произошло там, на юге?» — спросил Рюбин. «Даже не знаю, можно ли тебе об этом рассказать», — ответил агент ФБР. «Дьявольщина, пока босс не скажет, что можно, и ты не подпишешь своей кровью, да еще в трех экземплярах обязательства держать язык за зубами, я не пророню ни слова». «Они не приземлились», — проговорил Рюбин. Агент с интересом взглянул на него. «Почему ты так решил?» «Потому что на следующий день после нашего с вами разговора они нарушили свое расписание, да и леди в парке убила Мейнарда неспроста». «Кто такой Мейнард, черт побери?» «Мой пес», — ответил Рюбин. «А у него, оказывается, есть имя», — заметил агент ФБР. «Послушай, ты разрешишь нам сделать вскрытие, чтобы установить причину смерти?» «Вам?» «Я имел в виду одному из наших сотрудников». «Конечно», — ответил Рюбин. «Мейнард не рассердится». Агент ФБР засмеялся. «Это точно». Но он тут же замолчал, заметив выражение лица Рюбина. «Эй, парень, я потом принесу пса обратно, хорошо?» Рюбин кивнул. Сидя в ожидании, он думал, как бы здесь отреагировали, если бы он поведал, что женщина всегда забирала коробку совершенно незаметно и даже не приближаясь к скамейке. Они наверняка решили бы, что он страдает галлюцинациями. «Замкнутый круг, из которого не вырваться», — думал он, скользя невидящим взглядом по унылым стенам. «Как выглядят враги, хотя бы приблизительно?» Этого никто не знал. Их не видели жители тех немногих планет, к которым враги приближались, но не пытались захватить. Более того, их не видел никто и на захваченных планетах. Все, что было известно, или, по крайней мере, все, что сочло нужным сообщить правительство, это что без активной помощи жителей облюбованной планеты враги не могут ничего предпринять. Но стоит им добиться такой помощи, и их уже не остановишь. А вдруг они уже на Земле? Рюбин перевел взгляд на свои руки. Пальцы как будто выглядели как раньше и в то же время были другими. Вдруг враги способны притвориться такими же, как мы, и ходить по магазинам, ездить на службу и, почему бы и нет, выводить собак на прогулки и подбирать коробки от Ауэрбаха даже на расстоянии. Запросто, решил Рюбин. Может, у меня и впрямь галлюцинации, подумал он. Эта мысль его испугала. Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Тот, кто ходит по пятам» и начало его же рассказа «Упражнение на дыхание» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Тот, кто ходит по пятам». Окончание. Агент ФБР вернулся через час. «Отчего погиб Мейнард?» — спросил Рюбин, вскочив. «Ни от чего», — ответил тот. «Он просто не может быть мертв. То есть он мертв, конечно», — тут же поправился агент, заметив вспыхнувшую в глазах Рюбина надежду. «Но мы так и не поняли, от чего он умер. Он в отличной форме. Молодой, никаких ран». «И все-таки он мертв», — сказал, входя в комнату, еще один сотрудник ФБР. Раньше Рюбин никогда его не видел. «Это босс», — объяснил агент. «Он хочет с тобой потолковать». Босс улыбнулся. «Рюбин нет». Агент ФБР вышел. Рюбин и босс потолковали, и в ходе беседы Рюбин догадался, что в Южной Юте ничего не произошло, что намечавшаяся операция врагов была либо отменена, либо проведена так искусно, что никто ничего не заметил. В ФБР просто не знали, за что ухватиться, ведь к ним попали микрофиши, и это должно было что-то значить. «Есть идеи?» — спросил босс. «Вы меня об этом спрашиваете?» — поинтересовался Рюбин. «А что, здесь есть еще кто-нибудь?» — спросил босс. «И каких великих идей вы от меня ждете, если сами изо всех сил стараетесь скрыть, что в «Энтерпрайзе» ничего не случилось и что вы в полной растерянности?» Боссу стало не по себе. «А ты, оказывается, умеешь читать между строк», — пробормотал он. «Чего вы там бормочете?» — поинтересовался Рюбин. «Так, ничего, просто от удивления», — ответил босс. «В нашем деле башковитые парни попадаются раз в 20 лет. Гораздо чаще встречаются задавалы или обманщики, или конгрессмены». «Тогда давайте обменяемся секретами», — предложил Рюбин, почему-то испытывая к боссу чуть меньше презрения, чем ко всем остальным людям. «Давай», — согласился босс. «Вы первый», — сказал Рюбин. «Окей», — босс вздохнул. «Итак, из раздела «Совершенно секретно». Ты прав. В «Энтерпрайзе» ничего не произошло, хотя все говорило о том, что там должно что-то случиться. Тогда мы подумали, что или они засекли тебя, но тогда непонятно, какого черта сегодня в парке состоялась их новая встреча, или это была просто подстава, и нас нарочно навели на «Энтерпрайз», чтобы мы отправились туда в то время, как все будет происходить в другом месте. Если последнее верно, мы ищем иголку в стоге сена. «И вас интересуют мои идеи», — сказал Рюбин. «Ты сам предложил обменяться секретами». «Ладно. Может, это и подстава, как вы выразились, но вовсе не для того, чтобы вы не заметили, как где-то что-то происходит, что-то важное, а для того, чтобы вы не заметили, что нечто уже произошло». Босс с интересом посмотрел на него. «Ты о чем?» «О том, что вы бегаете туда-сюда и сегодня, и завтра, снова и снова, пытаясь обнаружить приземлившегося врага, и не замечаете, что он уже здесь и проворачивает свои дела прямо у вас под носом». Босс явно заинтересовался еще больше. «Если они на такое способны, чего же они ждут?» «Не знаю», — ответил Рюбин. «Может, их пока не очень много, и им нужно создать организацию? Или они не слишком сильны и хотят разделить нас, а потом уже властвовать? Не знаю, но я думаю, они здесь». И Рюбин рассказал боссу, что женщина в парке никогда не прикасалась к коробке от Ауэрбаха. «А как погиб Мейнард? Мой пес? Всего лишь укусил ее и упал замертво». «Интересная теория», — сказал босс. «Она все очень хорошо объясняет. Чего-нибудь эдакого заковыристого мы и ожидали. За исключением одного». «Чего же?» «Нам все известно об этой женщине. У нее есть свидетельство о рождении, куча родственников. Ее не могли внедрить, потому что ей уже исполнилось 30, когда появились вражеские корабли. Извини, но это обычная предательница, вполне заурядная и земная». «А собака ее когда-нибудь прежде кусала?» — спросил Рюбин. «При чем здесь это?» «При том, что если человек может убить пса, не оставив ни ран, ни ушибов, вообще ничего, это необычный человек. Ее изменили, понимаете?» Босс улыбнулся. «Очень хорошо, Рюбин, мы все проверим». Рюбин покачал головой. «Пообещайте мне кое-что». «Что именно?» — спросил босс. «Некоторые обещания я просто не вправе давать». «Пообещайте рассказать о результатах». Рюбин направился к выходу, но остановился возле Мейнарда. Мертвый пес выглядел скверно, и мальчик не погладил его. «Хочешь, мы позаботимся о нем?» — спросил босс. «Да», — ответил Рюбин. 3 месяца спустя ему рассказали о результатах. Как Рюбин и заявил в свой минувший день рождения, год оказался для него удачным. Он встретился с президентом Соединенных Штатов, который пожал ему руку и вручил медаль. Впрочем, это не произвело на Рюбина особого впечатления. По всей стране в газетах появились фотографии мальчика вместе с фотографиями завербованных врагами людей, за которыми он следил. Это тоже не вызвало у Рюбина ни малейшего душевного трепета. А кроме того, он вернулся домой. Отца это явно не обрадовало. Рюбин заметил, что на дверях всех спален появились новые замки, но просто подумал: «Ну и черт с тобой». Он подолгу наедине разговаривал с матерью, просто чтобы позлить отца. Они частенько ссорились, Рюбин с отцом. И мать понимала мальчика ничуть не лучше, чем прежде. Но все равно переезд не только позволил ему послать к дьяволу опостылевшую казенную квартиру, но имел и другие светлые стороны. Выяснилось, что враги очень умны, что они похожи на что-то вроде разреженного болотного газа. Их было всего шестеро, и им пришлось захватить человеческие тела, тела любопытных, которые подошли слишком близко, чтобы иметь возможность хоть что-то делать на Земле. Оказавшись в человеческой оболочке, враг погибал вместе с гибелью оболочки. Поэтому расстрельная команда в полном соответствии с законом Юты решила проблему вражеского вторжения. Корабли продолжали кружить вокруг Земли, но спустя несколько месяцев их обстреляли с шаттлов тяжелыми ракетами. Защита кораблей, еще несколько месяцев работавшая безотказно, теперь бездействовала, и корабли рухнули в Саргассово море. Только в свой 13-й день рождения Рюбин по-настоящему понял, до чего же удачным оказался для него прошедший год. В этот день у него отобрали красную карточку. Теперь он, как и все, должен был носить деньги и на все спрашивать позволения, но он не слишком огорчался. В этом было даже что-то забавное. На завтра после дня рождения отец с матерью повезли его в парк. Когда они уже сидели в машине, отец вспомнил о кинокамере. «Она наверху, в моем стенном шкафу», — сказал он. И Рюбин побежал назад по асфальтовой дорожке. Войдя, он остановился сразу за дверью. На мгновение наклонил голову, вытянул руку, подождал немного и... Камера материализовалась у него в руке. Он открыл глаза, посмотрел на камеру, улыбнулся и вышел из дома, не забыв запереть за собой дверь, как его всегда просил отец. И побежал по дорожке, беседуя с чужаком в своей голове, который следовал за ним на гораздо более близком расстоянии, чем мог следовать за людьми сам Рюбин в те далекие времена, когда был еще ребенком и человеком. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Тот, кто ходит по пятам» в переводе с английского Бориса Жужунавы.